Глава 21. Новгородская область, озеро Ильмень, 26 августа 1945 года. Житье в лесу на берегу живописного озера Анатолию понравилось. Нырять в холодную воду приходилось на протяжении одного часа в день, остальное время было сродни распорядку дня подмосковного пионерлагеря. Отличное питание, долгие вечерние посиделки у костра и полноценный здоровый сон. Разве что не было торжественных построений, и никто не заставлял маршировать под барабанный бой и фальшивые стоны медных горнов. В общем, как говаривал покойный Степан, сыт, пьян и нос в табаке. Лазарь Прокопович в основном шастал с ружьишком вокруг бивака, охраняя территорию от незваных гостей. Фима Лоскутов готовил на костре вкусную жрачку и попивал самогон, запасы которого быстро уменьшались. Анатолий читал старые газеты, учился рыбачить с лодки или спал в шалаше. В воскресенье 26 августа на небе появились облака. С утра было так прохладно, что спящие в шалаше Лоскут и Анатолий укрылись всеми имевшимися у них вещами и тряпками. Потому к самолету решили плыть попозже в надежде на то, что к обеду потеплеет. Перед отправкой Лоскутов приказал Луке приготовить чаю. Тот принялся распаливать костерок и за работой вдруг завел странный разговор. «Фима, конь ведь уже в Москве, верно?» «Позавчера уж должен был доехать», — подивился тот вопросу, покуривая папироску. «Значит, первую партию пану он доставил?» «Доставил, если по дороге ничего не стряслось. А к чему ты об этом?» «Да к тому, что при путевом раскладе сегодня подмога прибудет». Старший усмехнулся. «Сторожить, что ли, устал, Лазарь?» «Нет, работа у меня не пыльная. Но всем будет поспокойнее, когда народу в лагере прибавится. Правильно я рассуждаю?» Лоскутов и сам, живя на берегу, ощущал тревогу, беспокойство. Особенно они одолевали по ночам, когда у горящего костерка оставался дежурить один Прокопович. Лазарь был не робкого десятка, умел постоять за себя и за корешей, да и к сторожевым обязанностям относился справно. Однако вряд ли он сумеет справиться с внезапным нападением остатков банды убитого новгородского вора. Ведь, потеряв своего главаря, его кореша наверняка рыскали по берегам Большого озера в поисках тех, кто угомонил главаря и посягнул на их интересы и территорию. «Прибудет подмога», — успокоил Лазаря Лоскутов. «Вернемся с добычей, пообедаем и поеду на вокзал встречать». День выдался прохладный, с порывистым ветром. В этих краях, на несколько сотен верст севернее Москвы, уже все говорило о скором приходе осени. Особенно ее холодное дыхание ощущалось ранним утром. Новгородцев и жителей близлежащих деревенек, вышедших на лодках порыбачить, было мало. Оказавшись на западном берегу Ильменя, Васильков поднял бинокль и насчитал всего 4 качавшихся на волнах суденышка. Может быть, у восточного берега тоже качались рыбацкие лодки, но рассмотреть их не позволял даже мощный бинокль. Слишком далеко. Александр возглавил сборную группу. Ким, Горшеня и 6 бойцов из Муровского оперативного отряда. Вторая группа, также высадившаяся на западном берегу, состояла из местных оперативников и милиционеров. Толком познакомиться с ними майор не успел, попросту не хватило времени. В архивном донесении разведчиков Северо-Западного фронта говорилось, что немецкий транспортный самолет совершил посадку на лед вблизи западного берега озера Ильмень. Исходя из этой информации, обе группы прибыли на автомобилях в район деревни Грязные Харчевни. Затем прошли пешком по лесной грунтовке 5 километров, разделявших харчевни и озеро. На берегу перекурили и разошлись в разных направлениях. Группа Василькова отправилась на северо-восток, местные оперативники на юг. Перед поиском Васильков выдвинулся шагов на 20 вперед. Во-первых, обрамлявший озеро лес был довольно густой, с неважной видимостью. Во-вторых, приходилось учитывать тот факт, что позади шли не бойцы дивизионной разведки, а сотрудники МУРа. Их профессионализм и отточенные навыки лежали в несколько иной плоскости. Солнечные лучи иногда пробивались сквозь тонкую облачность, и сумрачность в лесу сменялась яркой игривой мозаикой. А вот порывистый ветер не унимался, и бывшему разведчику приходилось часто останавливаться, чтобы прислушаться к звукам леса. Порой казалось, будто впереди потрескивает костерок, а иной раз чудилось, будто сбоку доносятся чьи-то голоса. Капитан Коновалов, прибывший из Москвы с группой оперативного отряда, был в ней старшим. Он успел повоевать на Кавказе в составе одной из стрелковых дивизий НКВД. Капитан был понятлив, молчалив и сосредоточен, когда Александр объяснял задачу и способы ее выполнения. Сейчас он передвигался в 20 шагах от него и следил за каждым движением майора. Васильков привычно обозревал вокруг себя все видимое пространство, а также не забывал глядеть под ноги, чтоб, не дай бог, не наступить на сухую ветку. Среди бойцов оперативного отряда в основном были молодые люди. «Фронтовики помимо тебя есть?» — сразу после знакомства поинтересовался Васильков. «А как же? Ибрагимов и Грушко», — ответил капитан. «Отлично. Одного поставь замыкающим, и пусть присматривает за тылами. Другого в центр». Майор был памятлив и потому соблюдал предельную осторожность. Однажды группа его разведчиков пробиралась по таким же дебрям и напоролась на засаду. Тогда отделение хорошо обученной немецкой разведки ударило не в лоб и не сбоку. Затаившись и выждав, немцы хладнокровно расстреляли в спину почти всех. Да, немецкая разведка состояла из профессионалов и воевала не хуже нашей. После войны об этом не принято было вспоминать, мы же победили, так зачем нам неудобная правда? Многие подразделения вермахта воевали очень хорошо. Не специально обученные диверсанты из полка «Бранденбург», а простые бойцы немецкой дивизионной разведки до мая 45-го показывали, что тоже не лыком шиты. «Слушай, Александр Иванович, мой Грушко — это ж просто героический парень. Смельчак, сорви голова, его вперед надо ставить», — настаивал капитан. Майор осадил его. «Мне впереди нужны не герои, а внимание, чуткие уши и зоркие глаза. К тому же я сам из разведки, и вот что тебе скажу. Сорви головы, у нас жили максимум 2 недели. Либо погибали, либо гнали мы их из разведки». И все же случались редкие исключения, упоминать о которых в разговоре с капитаном Коноваловым Васильков не стал. Одним из таких исключений был сержант Ерофей Аникин. Внешне Ерофей мало чем отличался от других бойцов разведроты. Зимой народ носил маск-халаты и был на одно лицо. В осеннюю или весеннюю распутицу история повторялась, потому что бойцы щеголяли в серо-зеленых ватниках. Только летом Ерофей преображался, надевая любимый черный бушлат поверх столь же любимой тельняшки. И только летом он становился узнаваем издалека. Сложно было сказать, чем он больше гордился. Тем, что попал в разведку, или тем, что до тяжелого ранения служил во флоте. В роте все звали его Боцманом. В разведке, почитай, каждый имел прозвище. Не для конспирации, конечно, а скорее по привычке. Случилось как-то разведчикам обложить дзот. Перед дивизией стояла задача захватить несколько высоток и выйти на обозначенный рубеж, а разведке выдали приказ взять между делом языка. И вот лежат разведчики в неглубокой ложбинке, ждут, когда закончится артподготовка, чтобы подобраться к дзоту. Вдруг слышат, кто-то сопит, тяжело дышит. Насторожились. Вдруг из кустов шепот. «Мужики, помогите! Одному не справиться!» Оказывается, Ерофей сползал метров за 300 к другому немецкому блиндажу, двинул часового автоматом по голове и притащил его волоком по снегу. От Василькова ему тогда здорово влетело, остальные бойцы-разведчики посмеялись, но тоже спросили: «Чего дурью маешься, Ерофей?» Тот с кислой миной пояснил: «Скучно толпой в разведку ходить, тоска зеленая, лежишь, лежишь, аж зевнуть охота». Таков был характер у Ерофея Аникина, загадочный и непредсказуемый. Мало кто из разведчиков его понимал, потому и держался он обособленно, не заводил ни с кем настоящей дружбы. К тому же предпочитал молчать и пребывать в одиночестве. Большой беды в том не было. Болтунов и излишне шумных людей в разведке не жаловали. Однако главный недостаток Ерофея со временем давал о себе знать все сильнее и сильнее. Следуя сумасбродной идее или сиюминутному влечению, он совершенно забывал об опасности и не видел возможных последствий своих выходок для сослуживцев. В Польше он получил второе тяжелое ранение. Осколком так рассекло ногу, что переломило кость. Васильков выбил грузовую машину и сам повез его в госпиталь. Ерофей лежал в кузове, накрытый плащ-палаткой, смотрел в небо и молчал. Васильков сидел рядом, привалившись спиной к передку и наслаждаясь теплым солнцем, тишиной вокруг, запахами влажного весеннего леса. Вдруг Ерофей посмотрел на Василькова и кисло улыбнулся. «Полегче теперь нашим ребятам будет. Тяготил я их». «Что за глупости?» — возразил ротный. «С чего ты взял?» Вздохнув, он снова устремил взгляд в высокое синее небо. «Неуклюжий я какой-то. Меня и мамаша прозвала непутевым. Всю жизнь я такой нескладный. За что ни возьмусь, все не так выходит. А ребята у нас вроде хорошие. Я ведь по-честному хотел, чтобы все было как лучше. И ни черта не получается. Положение береговых ориентиров, по которым определялось место лежавшего на дне самолета, Анатолий запомнил железно. После убийства Сильвестра лодка трижды отплывала далеко от берега, и ему удавалось удачно привести ее к самолету. 26 августа Анатолию предстояло поработать лоцманом в четвертый раз. Дождавшись приемлемой для погружения в воду температуры воздуха, Лоскутов и молодой пловец уселись в лодку, прихватив пустую торбу, финку, бинокль, фляжку самогона. Поправив торчавший за поясом пистолет, Лоскутов взялся за весла. Лука столкнул рыбацкую посудину с береговой отмели и, глядя вслед, осенил товарищей крестом. «Час туда, час на месте и час обратно», — прикинул он запас времени для приготовления сытного обеда. И поплелся в лес запасаться хворостом. Самый возрастной член выездной команды банды Воропаева между тем работал веслами и четко выполнял команды молодого лоцмана и ныряльщика в одном лице. Путешествие к месту затопления немецкого самолета длилось около часа. «Вроде прибыли», — опустив бинокль, сказал Анатолий. «Как скажешь», — Лоскутов оставил в покое весла и поочередно бросил за борт якоря. Отхлебнув из фляжки, не забыл и про напарника. «Будешь?» «Нет, лучше после. Ну, с Богом». Температура воды была той же, что и день или два назад, однако лезть в нее не хотелось из-за неприятного холодного ветра. В озерной воде будет не жарко, а после купания и подавно захочется поближе к костерку. Пловец с тоской поглядел в небо, по которому быстро проплывала тонкая пелена облаков. Солнце пробивалось сквозь нее, но теряло тепло и становилось тусклым, бесполезным. «Ладно, как говаривал один покойник, раньше начнем, раньше закончим», — повторил Анатолий слова Сильвестра и скинул рубаху. Зачерпнув в ладони озерную воду, он ополоснул лицо и без раздумий прыгнул в воду. Минут через 40 блужданий по прибрежному лесу Васильков внезапно остановился и вскинул руку. Капитан Коновалов мигом продублировал команду, бойцы группы замерли. Незадолго до этого Сашка заметил между деревьями свежий след протектора. Легковой автомобиль, опустившись на корточки, определил он. И это очень странно. Местные рыбаки — народ небогатый, на легковушках на рыбалку не ездят, по той простой причине, что легковушек у них нет. И потом, какого хрена плутать меж деревьев по бездорожью, когда метрах в 500 есть нормальный проселок от трассы до самого берега? Поднявшись и подав знак капитану, он двинулся дальше по следам автомобиля. По иронии судьбы, Сашка вновь оказался в родной и любимой им стихии. Несколько военных лет он командовал дивизионной разведкой. Не счесть, сколько дней провел на нейтральной полосе, срисовывая немецкие позиции, сколько раз хаживал за линию фронта за языками и разведданными. В лесу в любое время года, днем или ночью, он чувствовал себя хозяином. Прекрасно маскировался и ориентировался, умел бесшумно передвигаться, по любому звуку безошибочно определял, откуда он исходит, замечал врага через частокол деревьев и густой кустарник. Душа возрадовалась еще на околице грязных харчевин, где оперативники и милиционеры покинули автотранспорт и пешком направились в сторону леса. Эту необъяснимую странность в себе Александр подмечал с детства. Потому, видать, и поддался после школы в геологи. Будучи коренным москвичом, почему-то любил глубинку. Села, деревеньки, забытые богом местечки в 5-7 дворов, где нет почты, связи и медпункта. Где понос лечат черемухой, а простуду русской баней, где живут по законам, продиктованным суровой природной средой. В таких местечках в полной гармонии с окружающим миром обитала немалая часть советского народа. И уж точно не самая худшая его часть. Пропетляв по автомобильным следам около сотни метров, Васильков опять остановился, прислушался и знаком подозвал капитана Коновалова. «Нутром чую, впереди что-то неладное», — тихо пояснил майор. Не уловив лишних звуков, тот попытался что-нибудь разглядеть сквозь сплошную зелено-коричневую стену леса и даже приподнялся на цыпочки. Тщетно. «Позови людей. Можете передохнуть, оправиться, выпить воды. Но не курить и не болтать». «Я вернусь через четверть часа», — распорядился Васильков и, мягко ступая по прошлогодней листве, отправился дальше. Не пройдя и сотни шагов, он заметил в разрывах меж деревьев рябившую солнцем поверхность озера и блеснувшее заднее стекло автомобиля. Старенькая «М»ка была небрежно замаскирована срезанными ветками с подсыхавшей листвой. Чуть ниже по пологому склону и ближе к берегу темнел большой шалаш. Перед ним горел костерок, над которым висел закопченный котелок. Возле костерка копошился парень в тельняшке и бесформенных брезентовых штанах. Орудуя топориком, он колол дровишки. На куче заготовленного хвороста майор приметил охотничье ружье, а из-за пояса морячка торчала изогнутая рукоять револьвера. Это насторожило и навело на мысль, что бивак разбит непростыми рыбачками. Ружьишко – вещь в диких местах полезная, особливо если в них приходится ночевать. А вот револьвер... Откуда он у молодого человека или для чего? Немного продвинувшись вперед, Васильков осмотрел участок берега, прилегавший к биваку. Берег был пуст, а небольшая заводь показалась вполне пригодной для стоянки рыбацкой лодки. Вернувшись к группе, майор обрисовал капитану картину. Замаскированная ветвями эмка, револьвер, ушедшая из заводи рыбацкая лодка. «Да, все это очень странно и подозрительно», — согласился Коновалов. «Надо окружить бивак и взять рыбачка», — заключил майор. «А там уж разберемся, причастен он к подъему со дна препарата или нет». И все-таки тонкая облачность, закрывавшая путь прямому солнечному свету, здорово мешала. Там выше на поверхности или на берегу разница между ярким солнечным деньком и пасмурной погодой не ощущалась. Так же светло, так же спокойно. А на глубине 6-7 метров, в мутноватой озерной воде, из-за этой разницы уже становилось темно. Нырнув первый раз, Анатолий, к своему удивлению, не обнаружил немецкого самолета. Пришлось подниматься на поверхность и после короткого отдыха продолжать поиски. После второй неудачи раздосадованный пловец забрался в лодку, хлебнул из фляжки самогона и надолго вооружился биноклем. «Ну что, куда грести-то, Алян?» — нервничая, озираясь по сторонам, спросил Лоскутов. «Не пойму. Может, ориентиры освещаются по-другому? Давай метров на 30 к северу», — поняв, наконец, свою ошибку, предложил Анатолий. Лоскутов вытащил якоря, сел на весла, развернул лодку в нужном направлении и сделал несколько сильных взмахов. «Здесь», — кивнул Анатолий, и следом за якорями прыгнул в воду. И снова обжигающий холод, темнота на 6 метрах. И раздражающая неуверенность. В какую сторону плыть? Где начинать поиски? Четырехмоторный транспортный самолет был сравним по размерам с огромным бараком или с парочкой товарных вагонов, но Анатолий наткнулся на него только с 4-й попытки, проплыв сначала 30 метров на север, а после столько же на восток. «Нашел», — появившись на поверхности, крикнул он. «Я нашел его, Фима!» Лоскутов подрулил вплотную к парню, снова заякорил судно, затем подал Анатолию свободный конец веревки, торбу и финку. Успокоив дыхание, пловец снова ушел под воду. Разделившись на тройки, оперативники обошли бивак с разных сторон и ровно в назначенную минуту одновременно появились из зарослей. Ошалевший от неожиданности рыбак в тельняшке попятился и, запнувшись, сел на кучу хвороста. Его правая ладонь нашарила цевьё старого охотничьего ружьишка. Васильков выстрелил. Пуля щелкнула по отполированному прикладу, отбив от него несколько щепок. Рыбачок испуганно отбросил ружье, но тут же опомнился и выхватил из-за пояса револьвер. Сухо прозвучал второй выстрел. Незадачливый парнишка вычурно матюкнулся и схватился за пробитое запястье. Не прошло и 3 минут, как странный тип в тельняшке сидел со связанными руками на травянистом бугре и отвечал на вопросы Василькова. «Кто таков? Откуда? Что делаешь на берегу? Где сообщники?» Помимо спокойного и сдержанного сыщика, рядом стоял капитан Коновалов. Этот громила с 5-фунтовыми кулачищами недвусмысленно давал понять. «Будешь послушным мальчиком, поживешь, заортачишься, пожалеешь, что задержался на этом свете». Некоторые из ответов рыбачка позволили Василькову сделать вывод, что он привел группу в нужное место. Посему 3 бойцов из оперативного отряда он на всякий случай отправил патрулировать лес вблизи захваченного лагеря. Ким в это время проводил осмотр шалаша и автомобиля, а также потрошил обнаруженные личные вещи. Горшеня снимал на пленку фотоаппарата все, что могло представлять интерес для оперативного расследования. Разматывая веревку, Анатолий опускался все ниже и ниже. Фюзеляж самолета скрывался внизу, за мутной и темной пучиной, но молодой человек точно знал, он там. Гладкий округлый бок проступил из черноты как раз в тот момент, когда пальцы левой руки наткнулись на холодную твердь. «Вот он, родненький», — обрадовался Анатолий. «Теперь быстро отыскать вход». Он побывал внутри самолета больше 10 раз и неплохо представлял его форму с расположением крыльев, хвостового оперения, иллюминаторов и квадратного проема двери, в грузовую кабину. При необходимости он мог бы найти вход и глубокой ночью, лишь бы лодка оказалась точно над самолетом. Ладонь нащупала вход. Пригнув голову, Анатолий заплыл внутрь и сразу же отметил разницу в освещенности. Теперь он погрузился в абсолютный мрак. Пришлось ориентироваться по памяти. Справа распухший до ужасных размеров труп и несколько пустых ящиков под потолком. Слева около 5 метров пустоты, а дальше за пустотой нагромождение ящиков и коробок, которые стережет скелет женщины в офицерской полусгнившей шинели. Беспрестанно шаря вокруг себя руками, Анатолий добрался до нужного места. Кое-как он нащупал вскрытый ящик, из которого вытаскивал препарат в прошлый раз, и стал загружать упаковками торбу. 2, 4, 6, 8. Когда ящик опустел, кислород в легких еще оставался. И он собрался было поискать другой запечатанный ящик, но вдруг замер. Слух уловил далекое тарахтение. Что это? И откуда исходит звук? Вода – замечательный проводник любых звуков, поэтому, находясь на глубине, определить направление на источник и дистанцию до него практически невозможно. Куда ни повороти голову, отовсюду звук. «Пора заканчивать», – подумал Анатолий и поплыл к выходу. Ящик – мягкий разбухший труп, справа – квадратный дверной проем, привязанная сбоку веревка. Ухватившись за нее, он начал подъем. Тарахтящий звук исчез, и молодой человек забыл о нем, пока приближался к поверхности. Какой к черту звук, когда настроение стремительно улучшалось? Ему удалось отыскать самолет при плохой освещенности и в абсолютной темноте набрать полную торбу препарата. Это была дневная норма, а значит, сегодня больше ходок к самолету не предвидится. На берегу ждет жаркий костерок, горячая уха под самогон и отдых в уютном шалаше. Анатолий всплыл точно под бортом лодки. Шумно выдохнув и сходу набрав полную грудь свежего воздуха, он поглядел вверх. Обычно Лоскутов ждал его появления и сразу же тянул руку, подхватить торбу и помочь лечь животом на борт. Но в этот раз Лоскут почему-то стоял, глядя в сторону, и не реагировал на появление пловца. «Фима, ты чего?» – окликнул вора Анатолий. «Что случилось?» А тот вместо ответа почему-то стал медленно поднимать руки. «Под кем в Москве ходил?» «Под паном». «Кто таков? Давай подробнее». «В банде паном кличут, а зовут Германом». Вздыхая и поглядывая в сторону озера, проговорил Лазарь Прокопович. «Фамилия у него есть? Кажись, Воропаев». «Что значит «кажись»?» «Точно не знаю, не что у нас по фамилиям друг дружку кличут». «В каком году рожден?» Лазарь пожал плечами. Лет 40 ему на вид. Поначалу, когда один из бойцов перевязывал его пробитое запястье, он надеялся на дружков, на их помощь. Но когда заметил, как к маячившей на горизонте лодочки подрулили 3 посудины, сник. Правда, отвечать на вопросы все равно не торопился. Пришлось Коновалову схватить парня за тельник. «Иногда человек просто обязан получить врыло», — зарычал он и хорошенько встряхнул его. Дурь с упрямством моментально вылетели из башки Прокоповича. Он понял, что поблажек и долгих разговоров не будет, и заговорил. «Сколько народу под вашим Воропаевым?» — продолжал допрос Васильков. «2,5 десятка». «Все в Москве?» «Да. Один курьером мечется из Москвы до Новгорода». «Кто? Имя, фамилия?» «Конь. Колька Суриков». «Когда он должен вернуться?» «Кажись, сегодня». Все ответы рыбачка Васильков зафиксировал в блокноте. Эта беседа не являлась официальным допросом. Под протокол Прокоповичу предстояло отвечать позже, либо в угрозыске Великого Новгорода, либо в Москве. Вероятнее всего и там, и там. Однако оперативники частенько использовали первые минуты после задержания для задушевной беседы. Находясь на пике потрясения, преступник или соучастник преступления рассказывал много больше, чем позже, в спокойной обстановке. «Диктуй московские адреса», — распорядился Васильков. «Какие адреса?» — удивленно хлопнул ресницами Прокопович. «Адрес Малины и корешей своих, всех, которых знаешь». Почесав плечом небритую щеку, парень принялся вспоминать и лепетать названия московских улиц. «Стреляй же! Какого хрена, Лоскут? Стреляй!» — бесновался и подначивал Фиму Анатолий. Он по-прежнему находился рядом с лодкой, держась за борт свободной рукой. А Лоскутов, словно загипнотизированный, стоял и глядел на приближавшиеся с разных сторон рыбацкие суденышки. Всего их было 3. В каждом находились по нескольку вооруженных мужчин. С 10 стволов одновременно глядели на бандитов. «Не вздумай дергаться, или нашпигуем свинцом!» — выкрикнул один. «Не дури, бросай оружие!» — скомандовал другой. Второго парня, болтыхавшегося в воде, эти суровые дядьки будто не замечали или не считали его опасным. Лоскутов стоял с поднятыми руками, в правой он держал ТТ. Как же так, недоумевал юный пловец? Он же видел, что эти суки плывут к нему. Почему не просигналил об опасности? Почему не поднял якоря? И почему не стреляет? «Чего ждешь, лоскут?» — сорвался на крик Анатолий. «Стреляй!» Но тот принял другое решение. Он подчинился грозной команде, бросил пистолет в воду и поднял руки еще выше. «Сучара позорная!» — сплюнул молодой человек и, отшвырнув торбу с препаратом, нырнул следом за пистолетом. Перед глазами проплыл образ отца Матвея Федоровича, полжизни чалившегося по лагерям и смертельно раненого в перестрелке с краснопузой сволочью. Следом, словно живой, возник старший брат Андрон, убитый с вышки проклятым вертухаем. «Никогда не прощу, никогда!» — скрипя зубами, думал Анатолий, пытаясь нагнать быстро погружавшийся в пучину пистолет. «Никогда не стану покорным и трусливым псом, бледнеющим от позднего стука в дверь! Не дождетесь, твари! Всех перестреляю! Всех!» Он видел, как пистолет, кувыркаясь, все дальше и дальше ускользает вниз и плыл за ним, покуда тот не исчез в мутной тьме. Но даже это его не остановило. Лишь натолкнувшись на крутой бок фюзеляжа, Анатолий избавил скорость и стал на ощупь продвигаться ко дну. «Где же ты? Куда тебя угораздило?» — думал он, ощупывая противное илистое дно в поисках выброшенного пистолета. Он не мыслил вернуться без него на поверхность озера. Только с оружием. И только приняв бой. Иначе... Нет уж, лучше навсегда остаться здесь, как предыдущий пловец, которому не повезло. «Есть!» — ладонь нащупала что-то твердое. Черт, не то. Либо мусор, либо отвалившаяся от самолета железяка. Молодой человек обшарил несколько квадратных метров сбоку от фюзеляжа, куда приблизительно падал ТТ Лоскутова. Но его нигде не было. Нигде. Находясь на поверхности, он не успел как следует отдышаться и, пробыв под водой всего минуту, почувствовал головокружение, слабость. В другой раз он бросил бы любое занятие и поспешил наверх, но сейчас решил действовать до конца. Тем более, что в голову вдруг пришла отчаянная мысль. «Как же я мог забыть про пистолет в кобуре погибшей бабы? Скорее!» Мысль показалась отличной, хотя в спокойной обстановке он наверняка усомнился бы в пригодности оружия и боеприпасов, более 2 лет пролежавших на дне озера. Он мигом нашел квадратный дверной проем на боку фюзеляжа и юркнул внутрь самолета. Здесь все было знакомо. Справа распухший труп и пара пустых ящиков под потолком. Слева несколько метров пустоты, а за пустотой — нагромождение тары, которую стережет скелет женщины в офицерской полусгнившей шинели. «Вот она», — обрадовался Анатолий, нащупав сукно. Грудь уже разрывалась от желания глотнуть свежего воздуха, но бросить задумку и рвануть к выходу он не мог. Отец со старшим братом будто подначивали. «Давай, Толя, отомсти за нас! Давай, родной, не останавливайся!» И он настойчиво шарил ладонями по шинели, покуда не наткнулся на кожаный офицерский ремень и нанизанную на него аккуратную кобуру. Расстегнув ее, молодой человек выхватил небольшой пистолет, развернулся головой к корме и вдруг уперся во что-то лбом. Он ощупал предмет и с ужасом понял, что это потревоженный им женский скелет в шинели. Каким-то неведомым образом он снова оказался перед ним. Оттолкнув его, Анатолий стал судорожно грести к выходу, но правая нога за что-то зацепилась и не давала выскользнуть из грузовой кабины самолета. То ли за ящик, то ли за проклятый скелет. Квадратный дверной проем находился рядом, а найти его Анатолий не мог. Он судорожно перебирал руками, отталкивался ногами и не двигался с места. Кровавая пелена все гуще застилала глаза, мышцы наливались свинцовой тяжестью. Не выдержав, он шумно выплеснул из груди весь воздух и... набрал полные легкие воды. Агония длилась несколько секунд, после чего сознание навсегда угасло. Раскинув руки, молодой человек медленно опустился на дюралевый пол. Чуть дальше в похожей позе застыло разбухшее тело предыдущего пловца по имени Сергей. А рядом покачивался потревоженный скелет погибшей немецкой женщины в серой полуистлевшей шинели с погонами штабс-арцта.